Мы разные, ты яркая блондинка, черлидер, популярная девочка, звезда, при взгляде на тебя у людей на лицах появляются улыбки, а я, темная, с длинными черными волосами, худощавая, невзрачная, люди не замечают меня, отворачиваются, едва бросив взгляд, но мы, похожи, я не знаю, откуда, но я знаю это совершенно точно, каждая из нас не раз и не два вставали перед зеркалом, поднимая руки и принимая стойку, сжимая кулаки, я не знаю причин, но мне знакомо это чувство, желание стать сильнее, потому между мной и яркой девушкой с рекламного постера «Новой волны» больше общего, чем между кем бы то ни было. Она срывается в атаку, и я бросаюсь навстречу, словно ныряя в бешеный ритм схватки. Я выключаю силу тактика, я не слушаю советов мясников, я оставляю себе только силу, скорость и восприятие роя. Его я не могу отключить при всем желании. Мы кружим вокруг друг друга, обмениваясь ударами, вбивая друг друга в проржавевшие корпусы кораблей, поднимая пыль, отлетая в сторону, вскакивая на ноги и снова сцепляясь. В какой-то момент мы входим в клинч и падаем на землю. Слава сильна, очень сильна, но я переворачиваюсь на земле, забрасываю ногу, отжимаю ее голову, перехватываю руку и сделать болевой на рычаг локтя не выходит. Она отпускает меня и выворачивается, отпрыгивает назад. Вскакиваю на ноги и бросаюсь к ней, но она поднимает руки вверх и я останавливаюсь. «Чего? У тебя платок развязался», — говорит она, тыча в меня пальцем. Я смотрю на себя со стороны, через рой, вижу, что Слава права. Пока мы возились на земле, платок слетел. Сплевываю в сторону. Снова кровь. «Плевать», — говорю я, вытирая рот. «Мы же большие девочки. Чего бы я сейчас не натянула, все равно порвется. Ты же бьешь как паровым молотом. Раз тебе плевать, мне уж и подавно». Продолжаем. Она поднимает руки, становясь в стойку. «Конечно». И мир снова рвется. Пространство и время перестают быть единым. Время течет урывками. То замедляясь, и я во всех подробностях могу разглядеть кулак Славы у своего лица за долю секунды до того, как меня отбрасывает и впечатывает в ржавый корпус корабля, гулый грохот, темнота, вспышки. Время спрессовывается, и вот уже я обрушиваю град ударов, перегружая защиту Славы и финальным пинком в корпус проламываю ей рубку небольшого буксира, лежащего на борту. Слава вылетает из обломков, ее лицо искажено гримасой ярости. Она хватает меня за глотку и впечатывает в землю. Хруст, соленый привкус во рту, удар. Она садится на меня сверху, и я едва успеваю закрыться скрещенными предплечьями. Удар. Сверху, всей силой, всей массой, всем, что у нее есть. Удар. Я чувствую, как земля трескается у меня под спиной. Удар. С каждым новым ударом у меня хрустят и ломаются кости. Она приподнимается и рубит сверху, предплечьями, кулаками, локтями, она словно яростная молотилка, словно отбойный молоток, вбивает меня в землю. «На, получай, тварь, сука, аррх!» — кричит Слава, и мир снова вспыхивает у меня перед глазами. Попало-таки. Потом, резко, без перерыва, словно свет включили, уже я сижу на Славе сверху и бью ее со всей силы по ее, когда-то бывшему изящным, кукольному личику. Я вижу, что мои удары достигают цели, и я рычу, я не могу говорить. Я могу только рычать. Получай, получай, получай. Никогда не любила таких, как ты. Красивая, популярная, самоуверенная, такие, как ты, превратили жизнь Тейлор в ад. Получай. Снова темнота, вспышки боли, хруст костей. Где-то далеко, крик Славы, крик ярости. Я лежу на спине и смотрю вверх. В небе высоко над нами пролетает самолет, за ним остается белый след. У меня во рту солоновато-железистый привкус крови. Все болито еще говорят, что мясники не чувствуют боли, хах, всегда мечтала летать, говорю я, глядя на самолет в небе. Интересно, каково это? Первое время очень даже прикольно, отзывается Слава, сидящая рядом и глядящая в небо вместе со мной, а потом привыкаешь, холодно там, наверху, так ты бы не летала в трико, было бы теплей, говорю я, вяло ворочая языком. ТЦ, ты снова мне половину зубов выбила, вырастут, говорит Слава, осторожно трогая свою распухшую переносицу. «А ты мне нос сломала. Я очень старалась», — говорю я, пытаясь произнести это гордо. «Получается не очень. Мы молчим. У меня внутри пустота. Но это не гнетущая, высасывающая силу и волю пустота, как во время депрессии. Это приятная пустота». Замолкли даже мясники. Мирно сели вниз мои насекомые. Мир вокруг прозрачен и прост. «Мне хорошо. Словно бы я выбросила все свои тревоги и страхи. словно бы очистилась. Я улыбаюсь. Вот бы сплетница умела драться, интересно. Она умеет? Что это в конце было? Спрашивает меня Слава, и я поворачиваю к ней голову. Ирландский отбой, говорю я. У меня папа наполовину ирландец. Там так делают. Серьезно? Долбанутые фрики. Я тебя чуть не убила, говорит Слава. У тебя голова на 180 градусов развернулась от удара. ПФФ всего лишь перелом позвоночника. Шея не может вот так выкручиваться. Ты на себя посмотри. Это нечестно. У тебя регенерация бешеная, замечает в ответ Слава. Если бы ты не восстанавливалась, я бы тебя измочалила как тряпку. А сколько раз у тебя руки ломались, я со счету сбилась. Все, что не убивает меня, делает меня сильнее. А, так ты поклонница Ницше? Я думала, это восьмерки исповедуют ницшанство, и все это так говорил Заратустра. Ты же из Апп? Нет, ты должна Сунь Цзы цитировать, и вся такая мудрость Востока. Сейчас, погоди, я со стоном сажусь и кладу руки на колени. Как там, лучше достойный враг, чем недостойный союзник. Вот-вот, аучу-у-у. Слава с трудом поворачивается ко мне. Не слабо ты меня приложила. Вот ими с ума сойдет, да и от мамы достанется. Хорошо, когда семья в курсе, хмыкаю я. Вы то с открытыми лицами, вас все знают. Наверное, неудобно, зато вопросов в семье нет. Где была? На кладбище кораблей, Билоки по злодейку. И все, мой руки, проходи ужинать. А мне еще придумывать, где я была и почему у меня новая худи, потому что этот ты мне порвала в клочки. Я смотрю вниз. На мне осталась рваная розовая футболка с единорогом. Я, кстати, хотела спросить, почему такая футболка? Отводит взгляд в сторону Слава. Вроде не в твоем стиле. Ну и да ладно. Решаюсь я наконец. Это маскировка. Вот я же в гражданском, верно? Я бы могла от тебя сбежать, а потом худи выбросить и в футболке остаться. Никто не подумает, что мрачная я могу в розовой футболке, да еще и с единорогом. Что? Чего ты ржешь? Ахаха. Прекрати, у меня ребра сломаны. Ахах, хватается за живот Слава и медленно валится на бок. Я не могу. Ахаха, розовая. Это маскировка. Ебушки-воробушки. Маскировка. Чего ты ржешь? Это искусство прятаться. Неожиданно же. Вот ты, не ожидала? Вот это и есть маскировка. В дикой природе надо прятаться и быть незаметным, а в социуме, в городе, стать похожим на других, затеряться в толпе и... Ахаха, ты свое лицо в зеркале видела? Слава медленно катается по земле от смеха. Ахах, сука, больно, аучаучу, ахаха. Прекрати, да я ничего и не делаю. Ты сама тут катаешься и ржешь как лошадь. Чего смешного, объясни. Складываю я руки на груди. Кости у меня заживают, что-то хрустит в спине, и я начинаю чувствовать себя заметно лучше. Классная все-таки способность у мясника. С твоей мрачной хари и такой футболкой ты как только в город выйдешь, на тебя оглядываться будут, говорит Слава. Да, надо затеряться в толпе, надо быть как все, но нельзя клоунский колпак, красный нос и лыжи на ноги напялить, нельзя внимание привлекать. А ты, о, господи, ахаха, маскировка, незаметная ты наша, ладно, вставай, понесу тебя. Куда это? Как куда? Ты, злодейка, ты проиграла. Все, в камеру, руки на затылок и все такое прочее. Права тебе зачитывать не буду, сама не очень хорошо помню. Ну, да на месте тебе зачитают. Серьезно, я смотрю на нее с нескрываемым скепсисом. У нее сломаны ребра, распухла переносица, она подволакивала ногу, если не перелом, то уж отбила я ей бедро знатно. Сейчас Слава была способна только очень медленно лететь, и то не в самой приглядной позе. Понятно, панацея, самый знаменитый кейп-целитель, ее родная сестра, так что я не переживаю, что Слава калекой останется. В то же время прямо сейчас Слава у нас инвалид, который без аучаучи шага не сделает, как и положено после хорошей драки. Ей бы полежать, отдохнуть, лекарства выпить и переломы зафиксировать, а не в драку бросаться снова. Тем более, что я-то уже в форме, как будто и не дралась вовсе. Жаль, что у мясника нет способности других лечить. Вообще-то есть, говорит у меня в голове Эдвард. Во-первых, это способность управлять кровью, а во-вторых, блять, молчи, молчи, рычит мясник, молчи и все тут, слюной. Продолжает Эдвард, будешь смеяться, но это способность, молчи, сука, ураю, от оригинального мясника. Ну, все, тебе не жить. А почему же я не знаю про нее? Спрашиваю я у Эдварда и чувствую ментальный аналог пожатия плечами. Наверное, потому, что эта способность действует на других, а не на себя, логично предполагает он. Когда это мясник хотел кого-другого вылечить? Ну хорошо, млять, Просто прекрасно, закатывает глаза мясник. Шалава очкастая, не вздумай, у мясника есть наследие. Мясник никого не лечит, мясник калечит. Мы же договаривались насчет очкастой. Я больше не называю тебя очкастой шлюхой. О, господи, она уже больше не очкастая, встревает в разговор Свара. Очки не носит, ты что, тупой? А ты, Тейлор, у тебя есть прекрасная возможность. Что еще за возможность? Вылечить свою подружку-героиню. Просто нанеси на пострадавшие места немного своей слюны. Хм, даже и не знаю, как, наверное, языком. Интересно, тебе надо ее всю облизать или достаточно язык в глотку засунуть? Фу, ну все, я вас не слушаю, переключаюсь на другие каналы восприятия. Смотрю на Славу, она смотрит на меня в ответ. Она боец и прекрасно понимает, что вот сейчас она мне не соперник, но сдаваться не собирается и более того, грозится меня в камеру посадить. Хм, слушай, а что это у тебя тут? Отвлекаю я ее внимание и прежде, чем она успевает среагировать, вытаскиваю у нее из кармашка телефон. Это бесполезно, начинает было она, но я быстро прижимаю ее палец к экрану и отпрыгиваю в сторону. Эй, а ну верни, слышишь, это частная собственность. Да пожалуйста, я отдаю ей телефон обратно, я просто твой номер записала, и подмогу вызвала. Подмогу? Ну ты же одна меня в СКП не утащишь. Правда, ждать я не буду, но ты, подожди, через 15 минут прибудут, а то если тебя тут оставлю, завтра в газетах напишут, что я тебя оставила на кладбище кораблей, а ты заблудилась и от голода умерла, и жажды, и так из меня кровожадного маньяка делают. Стой, погоди ты, ядовитый плющ, дурацкое имя как по мне, ты, мясник 15, идиотская привычка называть людей числительными, 15-е, между прочим, у меня имя есть, я, Тейлор, протягиваю руку для рукопожатия, Слава, машинально берет ее в свою, а ты, Виктория Даллан, приятно познакомиться, однако поскольку подмога едет, а я не хочу оказаться в комфортабельной камере СКП, мне, пожалуй, пора, мама меня убьет, едва шевелит пересохшими губами Слава, мне не жить, и панацея, если задумаешь убежать из дома, я тебе там СМС скинула, это мой номер, ну и подраться если захочешь, у нас поединок не закончен, что, ну, ты же сама сказала, поединок закончится, когда ты меня в камеру СКП проводишь, до тех пор, ничего не закончено, ладно, мне в самом деле пора, у меня дел куча, а ты просто подожди, сейчас за тобой СКП приедет, ебушки-воробушки, тянет Слава, охренеть, я с тобой, с мясником 15 на кулаках дралась, и показала себя достойно, таких люлей мне выписала, о, ну вот, я вкладываю ей в руку небольшой предмет, что это, мой зуб, так-то ты их у меня десятками повыбивала, везде тут валяются, но этот, на память, я себе уже взяла, я бы сказала, что ты долбанутая, но раз ты это мясник 15, то это ясно по умолчанию. И как ты себя чувствуешь? Осторожно спрашивает Слава. Голоса в голове, всех убить и изнасиловать, город сжечь, есть такое. Киваю я, но вроде справляюсь пока, и даже беспокойства не доставляют. Хотя слышала бы ты, что они предлагают с тобой сделать. О, правда, угу, Свара предлагает. Вау, все, слышать не хочу. Она поднимает руку и кряхтит от боли. Знаешь, если бы не эта драка, я бы, наверное, разозлилась, или испугалась, или не знаю что, но сейчас у меня в голове так пусто и я почему-то ни капли не удивляюсь, что разговариваю с тобой, сюрреализм какой-то, правда, и не говори, такие же ощущения, киваю я, а ты неожиданно приятна в общении, Слава, хотя я считала тебя приторной девочкой с рекламного постера, ну так, мой прямой правый, залог коммуникации между людьми, криво улыбается Слава, и о, опять мотоцикл. Слышишь, оружейник, ладно, мне и в самом деле пора, звони, пиши как поправишься и захочешь силой помириться. Глупая ты, какое там до меня, на неделю сейчас дома запрут после такого вот, эх, глава 27, к тому моменту как я добралась до дома на улице уже зажглись фонари, как только я оказалась в зоне досягаемости, я тут же запустила процесс с дальнейшего производства ядовитых тварей, просеивания золотого песка, а также экспериментов с увеличением размеров насекомых. Если смотреть рационально, то мне в общем и не нужны муравьи размером с собаку или там осы с голубя или ворону. Такие насекомые, конечно, нагонят жути на инсектофобов, однако их будет легко заметить, легко отличить и легко поразить. А еще они попросту не пролезут туда, куда пролезут их меньшие братья. Таким образом, гигантские насекомые как боевая единица потеряют все свои преимущества как маленькие, вездесущие и практически неуязвимые для огнестрельного оружия или ударов дроны, а взамен получат только возможность нагонять жути. Невыгодный обмен. Потому я не увеличиваю размеры всего насекомого. В случае с матками Медичи или шершнями жала, я усиливаю и увеличиваю возможность пробития жалом защитного снаряжения или плотной одежды, а также усиливаю челюсти жвала, чтобы можно было разорвать ткань. Моя родовая травма, как и по всей, еще дает о себе знать. До приобретения чудного коллектива мясников себе в голову, я была довольно беспомощна против отряда сильных мужчин в костюмах общевойсковой химической защиты. Сейчас же вроде и необходимости прямо вот так усиливать насекомых нет, а самое главное, приближается критический порог, дальше которого я уже не смогу незаметно перемещать свой рой. Количество активных Медичи превышает 10 тысяч особей, вместе с жалами они представляют из себя довольно заметную массу. И если Медичи при перемещении не издают много шума, но и летят не так быстро, то жало гудят словно рой реактивных истребителей на взлете. И не заметить сопровождающий меня на расстоянии рой будет затруднительно. Раньше, когда модифицированных насекомых было не так много, я могла замаскировать это под естественную миграцию, но сейчас либо мне придется с собой фургон с роем возить, либо выдавать издалека, что я приближаюсь. И то, и другое плохо. Фургон с роем, заведомая уязвимость, удар из гранатомета с каким-нибудь вакуумным боеприпасом, или как его называют военные, боеприпасом объемного взрыва, и все. Преимущество роя как раз в том, что он разнесен в пространстве, а собрав его в компактную цель, я облегчу задачу своим противникам. А таскать повсюду за собой гудящую тучу насекомых, ну, я не испытываю иллюзий относительно неписанных правил и уверена, что государство, протекторат, СКП, прекрасно знают личности всех кипов. Однако эти неписанные правила нужны, якобы для защиты гражданской личности и жизни кипов, а на самом деле есть у меня пара мыслей. В любом случае таскать за собой тучу насекомых, вызывать нездоровый ажиотаж, когда-нибудь может и возникнет необходимость в том, чтобы сопровождать каждый свой шаг таким вот шоу, но не сейчас, могут и бомбой шарахнуть, а я, в отличие от предыдущих мясников, помирать не хочу. У меня пока получается удерживать себя от неврозов и оставаться вменяемой личностью. Мне так не кажется, — подает голос Свара. — Я у тебя в голове совсем недавно и заметила, что ты вот, гордишься своей рациональностью. Такая вот холодная и расчетливая тварь. За счет своей способности мыслить логически и беспристрастно, ставишь себя выше всех. Свысока смотришь не только на нас, но вообще на систему. Герои, злодеи, ты считаешь их идиотами, а себя умной. Очкастая шалава думает, что она гениальная шмара. Сколько я таких видел, — ухмыляется мясник. Все думают, что они умнее, вот только толку. Все заканчивают одинаково. Мне просто интересно, сколько еще у тебя синонимов к слову шлюха? Задаюсь я вопросом. Вот серьезно, это даже как-то по-детски. Эй, договор есть договор. Я больше не называю тебя очкастой шлюхой, а ты предоставляешь мне доступ к планшету. Или ты нарушишь свое слово, — говорит мясник, и у меня в голове проносится изображение его кривых, желтых зубов, когда он скалится, обнажая их в ухмылке. И вонь изо рта наверняка у него пахнет изо рта. Окей, наслаждайся. Я предоставляю ему доступ к одному из трех планшетов, которые нещадно эксплуатируют мои насекомые. Оставшиеся два распределяю между Эдвардом и Током. Надо будет купить новую технику и вывести дополнительные розетки в подвал. Слава богу, теперь с нами есть Ток-Тик, пусть он специализируется на часовых механизмах, но так как технарь, то и с розеткой точно справится. Тем более с помощью термитов я могу вести проводку внутри стен, совершенно незаметно со стороны. И это, слышь, очкастая, — говорит мясник, перед тем как открыть вкладку в браузере с сисястыми школьницами, — было норм. Не то, чтобы я тебя хвалил, но ужас господень в этих бедных ублюдков мы вселили. Делай так всегда, и мы с тобой будем добрые друзья. Вот-вот, — насмешливо поет у меня в голове Свара. — Ты поняла, Тейлор? Нет, а ведь ты считаешь себя самой умной. Ты даже к своей подружке, блондинке-задаваке, свысока относишься, а ведь она умник. Знаешь, говорят, тупая сучка, которая поняла, что она тупая сучка, уже не тупая. Все еще сучка, да, но уже не тупая. Так вот, ты еще не поняла этого, не так ли? Слушай, Свара, у тебя же есть имя. Я отказываюсь называть вас по кличкам. Уж внутри себя я могу неписанные правила не соблюдать. Тебя же Алиса звать, зови как хочешь. Пожимает метафорическими плечами она. Мне без разницы. Алиса давно мертва. Свару убила ты. Кто мы такие теперь? Тени и голоса в голове следующего мясника. У нас нет возможности влиять на происходящее. Все, что мы можем, это говорить и думать. И вот что я подумала. Тейлор, ты бы никогда на свете не ввязалась в драку со Славой. Оставайся ты такой же, как и была. Спокойной, рациональной, холодной и логичной. Зачем это тебе? Не задумалась. Мне это тоже показалось нелогичным. Раздается голос тактика в голове. Тактика зовут Ричард, и он обладатель густого, теплого баритона. При звуке его голоса охота завернуться в теплый плед и усесться в кресло-качалку у камина. Уж больно его голос напоминает голос актера, который читает сказки для аудиокниг. Словно дедушка, которого у меня никогда не было. У тебя большое количество сил, рассчитанных на применение с дистанции, говорит он. А ты словно космодесантник в фильме Пола Верховена, бежишь навстречу врагу, сокращая дистанцию. Все твое преимущество на дистанции поражения сходит на нет в ближнем бою. Знаешь ли ты, какова прицельная дальность поражения бронебойным снарядом из 88-миллиметрового орудия, которое называли «Ахтахт» во времена Второй мировой? 1,5 километра. Именно с такой дистанции «Тигры» могли пробивать Т-34 Советов во время Курского сражения, самого масштабного танкового сражения за всю историю человечества. 1,5 километра. Знаешь, с какого расстояния Т-34 могли поразить «Тигр» в лоб? С 300 метров. И что делает Гитлер? Командует атаковать. Советы маскируют свои танки и обустраивают противотанковые оборонительные пункты, а «Тигры» сами подъезжают на дистанцию поражения, да еще и между ними, подставляя борта. Там еще много всяких причин для поражения немцев советами, но идиотизм такого поведения должен быть ясен. Особенно тебе. Когда мы попали тебе в голову, я сперва обрадовался, увидев, как ты действуешь. Наконец-то, подумал я, наконец-то хоть кто-то с рациональным умом в этом коллективе бешеных бабуинов. Но нет, ты рвешь на себе рубашку и бросаешься драться со Славой на кулачках, с Кипом, которая заточена на рукопашный бой, с Кипом, которая ничего кроме этого и не умеет, с Кипом, которая только это и тренировала всю жизнь. Ты идиотка. Я хотел попросить тебя доступ к планшету и предложить союз, но ты, он замолкает, словно не может подобрать слов. Ты не понимаешь. Другой голос. Муромаса, мастер клинка. Его способность делать лезвие из чего угодно и усиливать кромку так, что она прорезала все на свете. Он искренне считает себя самураем, хотя на самом деле даже не азиат. Каждый человек должен уметь встать и поднять меч. Один на один. Принять и предложить поединок. Пусть даже сам Будда встанет у тебя на пути, рассеки его, говорит он. Мне понравилось. Давно я такого не ощущал. Спасибо, Тейлор. Единственное замечание, почему не использовала лезвие. В остальном, все просто отлично. Жажду новых битв. Вы видели, как эта блондинка двигается? У нее был хороший тренер, движения поставлены, она словно танцует в пылу битвы. Такую девушку нельзя упускать. А во. Присвистывает в голове новый голос. Эту девушку я не знаю, она не то 9-я, не то 10-я. Суперсила, может вызывать вспышки ослепительной ярости у окружающих, кажется ее звали Нумийская львица. Ранее она молчала, но я знаю, что ее настоящее имя, Рэйчел. Вы подумайте, наш суровый мечник влюбился в школьницу. Охренеть, насмешливо говорит она, столько лет из себя монаха корчил, а сам оказывается падок на малолеток. «Слышь, Свара, у тебя союзник образовался». «Союзник?» – морщу лоб я, подходя к своему дому. «В смысле союзник? Что за альянсы и союзы вы тут заключаете? Мы все тебя ненавидим». Охотно делится Нумийская. «В конце концов ты наш надсмотрщик и тиран. Будь у меня такая сила, как у тебя, я бы всем дала возможность заниматься чем кто хочет. Это же возможность наконец дать нам свободу. А ты...» Ты пользуешься ей, чтобы угнетать нас. Это бесит. Это просто невыносимо. Раньше у нас не было такой возможности, не было и шанса, мы были обречены провести вечность вместе, но сейчас, когда знаешь, что она есть, а ты не даешь нам и шанса, конечно, мы тебя ненавидим. Не все. Это тряпочка Эдвард, предатель и трус. Он пошел на сотрудничество с администрацией и у него свой планшет и свои насекомые. Муромаса и Ток, ну тут понятно. Но мы все, ненавидим тебя, даже те, кто сотрудничает. Ты, наш надсмотрщик, тиран и сучка во главе. Жаль, что я не могу перегрызть тебе глотку. Я не купюра в $20, чтобы всем нравиться. Переживу. Отвечаю я, открывая дверь и осторожно входя в дом. Отец спит на диване с бутылочкой пива в обнимку. Телевизор показывает повтор игры Лейкс. Я прикрываю дверь за собой, следя, чтобы не щелкнул язычок замка. А насчет свободы действий, как только я куплю себе еще планшеты и оборудую места в подвале, я предоставлю доступ всем, кроме тех, кто будет активно вызывать у меня идиосинкразию и когнитивный диссонанс. Я вот не понимаю, у вас действительно появился шанс и человек, который может его вам предоставить, а вы первым делом стараетесь с ним поссориться. Просто ты на самом деле, тиран, надсмотрщица. Тебе это доставляет удовольствие? Нет, рычит Нумиская, и я закатываю глаза. О, да, ей это нравится. Встревает Алиса Свара. Она любит быть самой умной в комнате, упивается властью и любит делать больно, доминировать. Но ей нужен повод, и она его придумывает. Нумиская, ты в зоне риска. Она вполне может изгнать тебя в насекомых и начать жарить их на медленном огне. С нее станется. Не слушай ты этих клуш. Появляется еще один голос, которого я еще не знаю. Дай мне пару сотен тараканов и пошли на улицу. Там, где мы проходили, подпольный бордель об девок валом. Молоденькие, ты у нас вроде и не героиня, и не злодейка, а налет на бордель, это как раз твой модус операнди. Я тебе помогу, а взамен, заткнись, озабоченный. Она еще школьница, а ты ей предлагаешь тараканов в трусы направлять. Цыкает на него Свара Алиса. Я не об этом. Тейлор, ты же уже поняла. Да, ты уже действуешь не так, как обычно. Твое поведение, твои мысли, то, что ты делаешь, ты думаешь, что действуешь рационально, но взгляни на это со стороны. Ты лезешь в драку, отбрасывая осторожность и логику, рискуя жизнью. Что это, как не самоубийственные паттерны поведения мясника? Ты заслужила похвалу со стороны самого первого мясника. Подумай, ты уже ведешь себя как мясник. Нет, ты и есть мясник. Отвали, бормочу я. Свалив туман, вот тебе таракан, изучай канализацию, анализируй там, как там тебя, Нумиская, и тебе таракан в пару к подружке, кому тут еще таракана не досталось, вот, видишь, хмыкает Свара, раньше я бы сказала, ты все ближе и ближе к сумасшествию, но что если это не так, что если, ты, уже сумасшедшая, ты просто не замечаешь этого, ой, все, я переключаю каналы восприятия, оставляя Свару и Нумискую в тараканах. Пусть развлекаются, я же сама тем временем снимаю обувь и ставлю ее на пол, осторожно иду к лестнице наверх, стараясь не шуметь, под ногой предательски скрипит половица, и я замираю. Тейлор, Дэн не поднимает голову, это ты, где ты была, вот черт, думаю я, попалась, где я была, сказать папа, меня тут подружка на разборке вызвала, я Бакуду завербовала, а еще со Славой дралась, не вариант, но и врать совсем отчаянно не стоит. Однажды он все узнает, а мне неловко будет. Говорить близко к правде? Подруга позвала на помощь, я ей помогла и все. Или все-таки рассказать Дэнни, что я, Кейп. Это было бы логически оправданным действием, все равно он рано или поздно узнает, а уж лучше сейчас и от меня, чем случайно где-нибудь. Я смогу контролировать повествование, смогу минимизировать ущерб от этого известия. Достаточно сказать, папа, я, Кейп и все. Но потом будет еще много вопросов, а я к этому не готова. Да и Дэнни не готов узнать, что его дочка, Кейп, которая убила Лунгой 30 человек из АП, и уж тем более, что она, мясник 15-е. Я бы вот была не готова к такому повороту. Черт, думаю я, мне обязательно нужно самой рассказать ему эту историю, про то, что это была самооборона, что я хотела защитить людей, что так вышло случайно, не могу же я ему сказать, что я просто хотела нейротоксин испытать, а тут Лунг под руку попался. Свара не права, в моей голове раздается голос язвы, девушки, которая могла вызывать гноящиеся раны усилием мысли. Ты всегда была сумасшедшей. Интересно, как ты это объяснишь своему папочке? Тейлор. Дэн не садится на диване, встает к выключателю и включает свет. Смотрит на меня. На мне, практически разорванная розовая футболка, джинсы тоже пострадали. А как вы хотели, славная девочка удары не сдерживала, удивительно, что вообще хоть что-то уцелело, а то хороша я была бы, ну хорошо, на улице я бы насекомыми прикрылась, а дома, что происходит, на тебя напали, кто, тебя шантажируют, спокойно, пап, я сейчас все объясню, поднимаю руку я, вовсе не чувствуя себя спокойно. Вот бы, казалось, и шанс наконец все объяснить и объясниться, но почему-то мне страшно. Умом я понимаю, что надо, что нельзя все время врать близкому человеку, все равно правда откроется, но иррациональный страх, что вот сейчас и закончится моя привычная жизнь рядом с ним и начнется совсем другая, захватывает меня, и я сглатываю слюну. Ну же, соберись, Тейлор, это просто твой отец, это не мясник, не лунг, не бакуда, это намного страшнее, намного. И меня подруга попросила помочь, вот я через окно и вылезла. У нее проблемы были с местными, мы немного подрались, но со мной все в порядке. Поспешно тараторю я, придумывая все на ходу и молясь, чтобы он поверил. Подруга, Дэнни, окидывает меня подозрительным взглядом и качает головой. Тейлор, Тейлор, совушка, ты что, не помнишь, что я прекрасно вижу, когда ты начинаешь мне врать? Что, ты можешь врать кому угодно, но не мне, и мне нелегко об этом говорить. О чем ты думала, когда скрывала такое от меня? Ты правда думала, что я тебя осужу, что я не встану на сторону своей дочери? Да пусть весь мир ополчится на тебя, и тогда я буду на твоей стороне, совушка. Иди сюда. Он привлекает меня к себе, и я утыкаюсь лицом в его грудь и чувствую, как слезы наворачиваются на глаза. Это и есть семья, думаю я, когда тебя принимают такой, какая ты есть. Я, хладнокровная и циничная убийца, для посторонних вообще маньячка и садистка, чудовище, но для Дэнни я всегда буду его маленькой совушкой, и это меня полностью устраивает. С удивлением понимаю, что я, всхлипываю. Ну, ну, гладит он меня по спине. Не переживай, я понимаю, что тебе было трудно, но ты сама виновата, ей-богу. Могла бы и сразу сказать, а не скрывать правду до последнего. Я все равно тебя люблю и буду любить. Твоя половая ориентация ничего не значит для меня. Что? Отстраняюсь я от него, чувствуя, что слезы на глазах тут же высыхают. Что? Дача, скажи, тебе ведь нравятся девушки. Я не осуждаю тебя, и ты можешь со мной поговорить о случившемся. Я же не дурак, Дача. Дэнни отводит взгляд в сторону и потирает подбородок. Ему явно неудобно говорить об этом. Ты сама выбралась через окно вечером, вернулась в разорванной футболке, но синяков и травм на тебе нет. Подружка твоя, знаешь, первый сексуальный опыт может быть травмирующим, но ты должна понимать, что так бывает не всегда. И что? Глава 28. Интерлюдия 1. Я что-то пропустил. Штурм торопливо протиснулся на свое место, оступился, чертыхнулся и, наконец, сел в кресло рядом с батареей, которая в ответ на его появление скрестила руки на груди и закатила глаза. Буду очень благодарна, если все участники брифинга будут вести себя профессионально, а не устраивать цирк на рабочем месте, проворчала Эмили Питгот, дождавшись, пока суета, вызванная появлением штурма, стихнет. Она откашлялась, бросила взгляд на бумаги, которые лежали перед ней, вздохнула. Раз уж все тут, начала она и снова метнула раздраженный взгляд на штурма. Наконец-то, мы можем приступить. Заместитель директора Реник, изложите ситуацию. Как все присутствующие здесь знают, 2 дня назад на город была произведена атака. Группа Зубы вместе с предводителем Мясником 14 атаковала мисс-ополчение во время патрулирования района неподалеку от доков, рядом со средней школой Уинслоу. Мисс-ополчение немедленно вызвало подкрепление, действуя в строгом соответствии с уставом протектората, а также нормами и правилами, предусмотренными для боестолкновения с враждебно настроенными кейпами-злодеями. С места встает мужчина в темном костюме и включает проектор. На белом экране появляются кадры столкновения с зубами. В процессе конфликта, преследуя свои собственные, пока неизвестные цели, вмешался ядовитый плющ, вернее, вмешалась. Как мы все уже знаем, ядовитый плющ – это девушка, впрочем, не буду забегать вперед. Реник сделал короткую паузу, бросив взгляд сперва на директора Питгот, потом на штурма, откашлялся. Как уже известно из модус операнди нового кипа, она не склонна к полумерам. Конфликт с участием ядовитого плюща, как правило, заканчивается трупами. И этот раз не был исключением. Кипы зубов погибли практически в полном составе. Анимас, Кутеж, Векс, Джамбалая, Кортес, все они были отравлены нейротоксином и скончались на месте. К тому моменту, как мисс-ополчение попыталась оказать медицинскую помощь, Они все уже были мертвы. Хотя следует отметить попытку мисс ополчения применить разработанный оружейником универсальный антидот. Реник сделал перерыв и отпил воды из высокого стеклянного стакана перед ним. К сожалению, универсальный антидот оружейника имеет очень короткое окно для применения. 5 секунд после того, как зафиксирован факт отравления, а лучше, 2 секунды. Никто не успеет за такое время даже найти шприц с антидотом в своей аптечке. Ворчит Эмили Питгот, заполняя короткую паузу в докладе Реника. Но все же лучше, чем ничего. Самое главное, в этой схватке наша ядовитая леди умудряется убить мясника и, конечно же, становится следующим мясником. Продолжает Реник, в то время как на экране мелькают фотографии с места схватки. Факт смерти предыдущего носителя мясника, девушки по имени Свара, установлен. Ее тело найдено, опознано, установлена причина смерти. Снова нейротоксин. Мало было нам печали. Бормочет себе под нос Штурм, как будто она до этого отличалась добротой и милым характером. На следующий же день новый самопровозглашенный лидер Абдбакуда начала террористическую атаку на город. Она попыталась шантажировать протектораты СКП заминированными зданиями больниц, школ, а также торговых центров и учреждений. Как выяснилось впоследствии, она также вживляла свои бомбы в головы людей, проводила на них хирургические операции. Вот, картинка сменяется, появляется фото Бакуды, потом фото с места взрыва. У Абд давняя неприязнь с неформалами. Ранее связь ядовитого плюща с неформалами не прослеживалась, однако в момент конфликта между Бакудой и неформалами она появилась и вмешалась в конфликт на стороне неформалов, защищая их от Бакуды. Об этом нам рассказали свидетели. Частично информация получена с ресурса Убер-Элита. Картинка на экране меняется, появляются кадры сверху на место происшествия. Ракурсы меняются, давая рассмотреть происходящее в деталях. Как вы видите, ядовитый плющ довольно изобретателен в деле психологического давления. Сухо комментирует директор Питгот. Управляя насекомыми, она создает несколько человекообразных клонов, рассеивая внимание противника и создавая иллюзию численного превосходства. Если она хотела вызвать ужас, у нее это получилось. Вполголоса замечает Штурм. Лично меня в дрожь от нее бросает. Схватки между Бакудой и новым кипом не произошло. Продолжает Реник. Вновь прибывшая просто убедила Бакуду подчиниться ее воле и дезактивировать, обезвредить все свои взрывные устройства, отпустить заложников. Довольно мягкое определение того, что на самом деле произошло, складывает руки на груди мисс ополчения. Она пытала и убивала людей прямо на месте. Полевой допрос, с целью подавить и запугать. Как минимум двое погибших. К сожалению, мисс ополчения права. Однако процедура все же гласит, что до тех пор, пока нет неопровержимых доказательств, мы воздерживаемся от подобного рода оценок. Отзывается Реник. Мы не можем принимать запись, выложенную на сайте Uber Elite в качестве такового доказательства. А тел на месте происшествия не нашли. Хотя многочисленные свидетельства подтверждают этот факт. А ведь раньше ты ее защищала, замечает Эмили Питгот, сцепив кисти рук в замок перед собой. Изменила свое мнение, полевой допрос высокой степени интенсивности, выплевывает слова мисс ополчения. Я уже такое видела. Чтобы так сделать, нужно быть либо полным психом, либо выжженным изнутри профессионалом. Ни с тем, ни с другим я бы не села за один стол. Место происшествия Бакуда и сплетница покинули вместе. Из обрывков фраз, которые услышали свидетели, можно сделать вывод, что теперь Бакуда будет подчиняться новому кипу, который отныне не ядовитый плющ, а мясник 15. Можно предположить, что новый мясник начинает формировать свое собственное подразделение после того, как убила почти всю предыдущую команду. Заканчивает Реник, вопросительно смотрит на директора Питгот. Итак, Эмили тяжело встает со своего места. Я запросила инструкции прямиком из штаб-квартиры СКП. На данный момент штаб-квартира рекомендует нам не приближаться к мяснику и его команде, ни в коем случае не затевать с ними конфликты и стараться предотвращать таковые между ним и местными кипами. Также выработаны правила ведения переговоров и эскалации конфликта, если такой все же произойдет. Я собрала вас всех тут в первую очередь для того, чтобы проинструктировать, как именно поступать в тех случаях, когда контакта с самим мясником не удастся избежать. Перед вами на столах лежат отпечатанные инструкции, просьба изучить их и подписать бланк ознакомления. Также, и мы не будем говорить о слоне в комнате, говорит Штурм, откидываясь в кресле и скрещивая руки на груди. Батарея бросает на него гневный взгляд, но он делает вид, что не замечает этого, что наша славная девочка таскала мясника на руках по городу, словно невесту, и что они улыбались друг другу и планировали, как провести медовый месяц. «Ай, дорогая, больно. Прекрати нести всякую чушь». Батарея потерла ребро ладони. «И меньше читай всяких теорий заговора на Пхо. Слава все еще несовершеннолетняя девушка, однако ее родители поставлены в известность», — ответила Питгот, устало качая головой. О чем именно думала Слава, ввязываясь в прямой конфликт с мясником и используя всю свою силу, мне неизвестно. Это было опрометчиво. Гудит из-под своего шлема оружейник. Она могла убить его и стать мясником 16. Опасность была крайне высока. В любом случае самого страшного не случилось. Новая волна поставлена в известность. Лидеру команды было донесено, что СКП по северо-востоку испытывает крайнее разочарование и выражает неудовольствие степенью родительского контроля и уровнем воспитания молодых паралюдей. Заканчивает Питгот. К сожалению, Слава вне официальной юрисдикции СКП, и это все, что мы можем сделать. Не, ну я понимаю, подрались, говорит Штурм. Это как раз понятно. Слава девчонка горячая, а мясник новый, реально страшная. Вот и схватились. С этим как раз вопросов нет. Но зачем она ее по городу в руках носила? Может быть, ее аура подействовала, и мясник наконец перестала быть кровожадным чудовищем и теперь планирует совместные свидания? Ай, дорогая, аура Славы не действует таким образом, отвечает оружейник. Ее аура вызывает восхищение и трепет только на союзников, во врагов она должна вселять ужас. Кто знает, кто знает. Штурм потирает макушку и слегка отодвигается в сторону от сидящей рядом батареи. Может, мясник ее как врага не воспринимает? А что насчет ужаса? То новый мясник ужас вселяет во всех подряд, и в союзников, и во врагов. Может, в таких обстоятельствах. Колин, он просто шутит. Прерывает его батарея, не обращая внимания. Шутит, оружейник замирает на месте. Экстренный брифинг не место для шуток. Просьба не делать так во время исполнения своих должностных обязанностей. Юмор несет важную функцию и отвечает за психологическое состояние команды. Однако у нас есть специально отведенное время после брифинга, во время которого каждый может представить свою шутку на обзор команде. И как после такого над ним не пошутить? Бормочет себе под нос Штурм. Конечно, буду шутить по команде. Но серьезно, разве Слава уже не общается с мясником? И потом, можете называть конспираторов СПХО как угодно, но именно эти мамкины эксперты и навели меня на мысль. Взгляните на поединок Славы и мясника в самом начале, видите, никаких насекомых, а ведь она всегда атаковала из ниоткуда. Мы ни пола, ни возраста, ни роста, ничего не знали. А тут и она не использовала весь арсенал мясника. Это выглядело как поединок двух школьниц в школьном дворе, которые не поделили свидание с мальчиком или там место в команде черлидеров. Конечно, при условии, что обе школьницы обладают черными поясами по карате и джиу-джитсу. Странности в поведении мясника не могут являться материалом для последующего анализа. Мясник неадекватно и не в состоянии вести переговоры. Сегодня у нее одно на уме, а завтра другое, говорит Питгот. Все эти годы многие умники пытались предсказать ее поведение или хотя бы свести к минимуму ущерб. В конечном итоге решено было оставить мясника в покое. Разве это не бессилие? В конце концов Эйдолон мог бы его в клетку закинуть, ну или в космос выкинуть. Неизвестно, как сработает способность мясника в таком случае, отвечает оружейник. И тогда мы получим мясника Эйдолона. Кроме того, кинуть его в клетку – это дать возможность ему поглотить всех кейпов там. Что получится в результате и сможет ли клетка удержать такое? К нему сейчас относится как к стихийному бедствию, вставляет свое слово мисс ополчение, сложив руки на груди. Уникальный случай, но не уникальное отношение. Пепельный зверь, например, никто не пытается его останавливать. Я бы сказала, что это просто трусость, но она качает головой. В самом деле, каждый раз как кто-то пытался уничтожить или хотя бы обезвредить мясника, это заканчивалось трупами или усилением и появлением нового мясника. Никому не охота заполучить мясника Эйдолона или легенду. Это будет не просто ущерб, это будет катастрофа. А с момента, как он получил способность к телепортации, возможность запереть его где-то исчезла. Сейчас есть только опция держать в коме, однако это рискованно, не рассчитал дозу и все. Мисс ополчение права, однако... Поднимает палец вверх директор Питгот. Такая политика в отношении мясника дала свои плоды. Если не трогать его, не нападать и не беспокоить, то мясник занимается своими делами. Полагаю, что именно для этого он и создал свою команду зубов. За то время, что в его отношении действовал приказ не приближаться, от рук мясника погибло 0 человек, ни одного гражданского. Но как же, были человеческие жертвы, да, но, либо от рук его приспешников, к которым СКП относится как к любым злодеям, либо это были члены его собственной банды, которых он показательно казнил, держа остальных в узде. Пока неизвестно, является ли это простым совпадением или же таким образом мясник интуитивно пытается соблюдать какие-то правила, как я уже говорила, в голову ему не залезть. Но таковы приказы, таков порядок, и этот порядок приносит свои плоды. И даже в случае атаки на мисс ополчение, на нее напал Векс. Уже в начавшуюся битву вступил мясник, и посмотрите на количество жертв среди гражданских. Есть раненые, кто-то ногу сломал, кого-то осколками посекло, но не более. Полагаю, что мясник и его зубы просто пришли на освободившееся место после гибели Лунга и решили застолбить территорию АП. Брактон Бей манит этих. Эмили сдержала в себе слово ублюдков и продолжила. Пара людей как магнитом. Потому мы будет просто придерживаться правил и инструкций, которые вышлют нам из штаб-квартиры. В конце концов, это наша работа. Повторяю, не вступать в прямой конфликт с мясником. При необходимости, эвакуировать гражданских. Применение сил разрешено только в случае самообороны или спасения своих товарищей и гражданских лиц. Если есть возможность избежать столкновения, то лучше не вступать в прямой конфликт, повторяю, для особо талантливых, или с особо развитым чувством юмора и склонностью к практическим розыгрышам. Она смотрит прямо на штурма, тот вздыхает и кивает головой. «Конечно», — говорит он, — «я буду следовать инструкции». «Хорошо, если штурм будет следовать инструкции, что-то изменится в этом мире точно. Все наши проблемы, считай, решены», — замечает оружейник. Штурм подскакивает на месте. «Это была шутка. Я не шучу во время брифингов. Хватит. Сейчас к закрытой части совещания. Все подписали новые формы о неразглашении?» «Хорошо». Эмили Питгот поднимает руку и массирует себе переносицу. «Личность носителя мясника 15 установлена путем экспертизы генного материала, оставленного на месте происшествия, анализа видео, отслеживания сигнала сотовой сети и показания очевидцев. Умники из штаб-квартиры нашли совпадение по базам данных и сузили круг поиска. Генетический материал помог установить личность с точностью до 97%. Мясник 15, а ранее ядовитый плющ, некая Тейлор Хеберт, учащаяся школы Уинслоу. Так она еще школьница. Матерь Божья, но выглядит взрослей. Ни почем бы не подумал», — бормочет штурм. «Хеберт. Хеберт, она случайно не дочка Даниэла Хеберта, главы профсоюза докеров?» — задает вопрос мисс ополчения и Эмили, кивает. «И что мы должны делать с этой информацией?» — уточняет штурм. «Неписанные правила и все такое. Пожалуйста, не обращайте внимания». Он опять шутит. Интерлюдия 2. «Вики, о чем ты думала?» — шипит Амидаллан, стараясь понизить голос. «Да я особо не думала. Знаешь ли, Виктория Даллан тянется почесать затылок и ими закатывает глаза. У тебя 4 ребра было сломано, переносится, сотрясение мозга. Я про кисти рук вообще молчу. Я чуть с ума не сошла, когда тебя увидела. Видела бы другую девчонку», — подбочинивается Виктория. «Я ее так отделала. Видела я ее, ни царапинки. Весь интернет видел. У нее регенерация просто бешеная. А ты поперлась кулаками махать. А если бы она тебя лучом боли ударила, или насекомыми своими ядовитыми, или что там еще у мясника в арсенале есть?» «Да не знала я, что это мясник». «Не знала. Глаза у тебя есть. Читать умеешь. Нам мама и тетя Сара позавчера весь мозг съели. Пресс-релиз из СКП принесли. Дали под роспись ознакомиться. Тетя Сара заставила тебя повторить. Дважды. Вики. Дважды. Эми. Эми. Я уже черт-те сколько Эми. Вики, если ты себя не ценишь, помни, что у тебя есть люди, которые к тебе неравнодушны и которые не могут тебе позволить лежать где-то на кладбище кораблей и медленно умирать от внутреннего кровоизлияния. Что ты так на меня смотришь? Тоже мне, нашлись две дуэлянтки, она же тебе внутренние органы отбила, там парочка сосудов лопнула в печени, еще часок-другой и ты бы умерла. Значит, хорошо, что она подмогу вызвала», — бормочет Виктория себе под нос. «Вот как? Чего тут хорошего?» — тут же вызверилась Эми. «Чего хорошего? Она сперва тебя покалечила и оставила там лежать. Ты даже ходить не могла. Эми, ну хватит. Меня мама и так уже наказала, и я теперь только в школу ходить буду. Целый месяц. А у меня свидание было с Дэном запланировано, а еще эти слухи дурацкие. Вики, ты правда носила мясника на руках? Спрашивает Эми, двигаясь поближе. Правда? О чем? О чем я думала? Да ни о чем я не думала. Она, злодейка. Я, героиня. Я не могла просто так стоять и давать ей творить зло. А сражаться посреди густонаселенного квартала, разнести все вокруг. Жертвы были бы, да и поломали бы все вокруг. Ну, я ей и говорю, пойдем, отойдем в сторону, чтобы по-честному. А у нее машину угнали. Ну как угнали, Бакуда с этой мелкой тараторкой уехали. А она такая, а давай. И сказала, что не будет нападать на меня в воздухе. И вообще, на лету у меня преимущество. Я же могла ее сбросить вниз. Вики смотрит на свою сестру и голос ее затихает. Это сейчас я поняла, что она могла телепортироваться в любой момент. Она с тобой игралась, Вики. Эта тварь игралась с моей сестрой и сделала ей больно. Клянусь, я найду ее и... Да, ты найдешь ее и вылечишь от простуды. Или геморроя. Закатывает глаза Виктория. Расслабься ты уже. Твоя задача лечить, и ты хорошо с этим справляешься. И спасибо тебе, что вылечила меня. В следующий раз. Следующего раза не будет. Шипит на нее Эми. Вики. Да ладно тебе, я же побеждала. Ты же видела, как она летала от моих ударов. Повышает голос Виктория. Я побеждала. Я могла что-то изменить. И я, девочки. Вы что не спите, Эми? Ступай к себе. Виктория Даллан, ты наказана. Помнишь об этом? Раздается голос из-за двери. Завтра у тебя школа. Да, мам. Кричит в ответ Виктория и бормочет себе под нос. Забудешь тут. Я слышу нотки раздражения в голосе. Дверь открывается и на пороге встает Кэрол, которая сложила руки на груди и критическим взором окидывает девушек, сидящих рядом на кровати. Если бы не тетя Сара, ты бы у меня ремнем получила прямо по заднице. У меня язык устал тебе прописные истины повторять. И мы с тобой еще не закончили, Виктория Даллан. Сегодня ты слишком устала после всего, да и Эми сказала, что тебе нужен покой, но завтра мы поговорим обо всем подробно, уж будь уверена, Эми. Да, мэм, ступай к себе, нечего отвлекать ее. Да, мэм, конечно. Эми встает с кровати и идет к двери. У порога останавливается, вздыхает и кивает Виктории. Спокойной ночи, мама, говорит Виктория. Спокойной ночи, Эми. Всем спать. Кэрол закрывает дверь в комнату Виктории и поворачивается к Эми. А тебе особое приглашение нужно? Спокойной ночи. Кивает Эми и идет в ванную комнату. Закрывает за собой дверь и прислоняется к ней спиной. Достает руку из кармана. На ее ладони лежит очень маленький червячок, его не разглядеть без увеличительного стекла. Но она знает, что он лежит там. Она чувствует. Чувствует жизнь внутри этого организма. Знает, для чего он был создан. Эта тварь не просто покалечила ее сестру. Она нарушила самое сокровенное. Она внедрила живого паразита в тело Вики. Живого паразита. И она за это ответит. Эми упрямо наклоняет голову. Подходит к зеркалу и гляди на свое отражение. «Я найду тебя», — говорит она своему отражению. «Найду тебя. Обязательно найду, где бы ты ни скрывалась. Ты не представляешь, на что я способна». Она поднимает руку с червяком на ней и вглядывается в существо, корчащееся на ладони. «Если я знаю, для чего ты это сделала, я знаю, как ты думаешь, ты ничего не знаешь обо мне, а я уже знаю о тебе все», — говорит она, и червячок на ее ладони начинает расти, увеличиваться в размерах. Эми смотрит на него, потом пересаживает в небольшую стеклянную колбочку. «Эми Даллан», — думает она, глядя на себя в зеркале, — «ты не самая красивая, не самая умная, у тебя довольно скверный характер и ты не умеешь общаться с людьми, не умеешь заводить друзей. Все это есть у Вики, она яркая, красивая, умная, обаятельная, она умеет быть душой компании, умеет заводить друзей везде, где появляется и всегда так было, даже до того, как она стала кейпом и получила способности. Еще когда она была просто Вики, а не Славой, она уже тогда была во всем лучше, чем Эми. У людей, которые растут в тени великих, есть только одно качество, которое помогает не сойти с ума и рассчитывать, что однажды и на них обратят внимание. Это упорство. Однажды Вики заметит ее. Однажды они смогут, но для этого нужно убедиться, что Вики будет целой и невредимой. Эта тварь думает, что она сегодня завела себе одного врага, но на самом деле она нажила себе двух сразу. Вики относится ко всему этому легко. Она готова сражаться. Поединок значим для нее. Эми смотрит на свое отражение в зеркале. Эми Даллан, панацея, она не умеет сражаться. Она никогда не сражалась, никогда не дралась ни с кем, но ее способность говорит ей о том, что она умеет убивать, а значит она и не будет сражаться ни с кем, в том числе и с новой девицей-мясником. Она просто убьет ее. Глава 29. Школу отменили. Не совсем, понятное дело, но на 2 дня закрыли здание и проводят там следственные мероприятия по поводу инцидента с мясником и всей этой шумихой. Это даже хорошо, потому что идти никуда не хочется. В последнее время ловлю себя на мысли, что я домоседка. Потому что у меня под домом уже целый подземный город, правда не в человеческих масштабах, но все же, налаженное производство новых модификаций японских шершней, муравьев-доставщиков и муравьиных маток с нейротоксином, эксперименты с размерами, эксперименты с нервной системой, выбираю тех, кто отзывается на большем расстоянии, прихожу к выводу, что строение нервной системы имеет значение в смысле бинарном, но не угасание сигнала на расстоянии. Проще говоря, если у животного вместо мозгов ганглии, то оно переходит под мое прямое управление в радиусе действия моей силы. А вот если у него что-то посложнее нервного узла или наоборот, примитивнее, то, увы, облом. О чем это нам говорит? О 2 вещах, и первая из них заключается в том, что ограничение по радиусу влияния моей силы явно искусственное. Просто как циркуль мне на голову поставили и круг описали, вот от сих и до сих работает, а больше, ни-ни. Почему я так думаю? Да потому что естественные ограничения так не работают. Например, радио, у него нет таких ограничений на радиус, есть ограничения на силу сигнала. Сидя в клетке Фарадея, пусть и в 2 метрах, сигнал не поймаешь, а на открытой местности, намного дальше. Отсечение же сигнала на определенном расстоянии свидетельствует об искусственности этого ограничения, или о том, например, что этот сигнал не видит никаких препятствий в естественном мире. Как вариант, проходит через другое измерение. Бред, а сами по себе способности не бред, но, если сигнал моей способности управлять насекомыми не видит ограничений и препятствий, если по краям радиуса не идет ослабление сигнала, а его нет, значит этот самый радиус установлен искусственно. Такое, внешнее аппаратное ограничение. И вторая, явно лежащая на поверхности идея. Это идея об искусственном ограничении возможности влияния моей способности. Разница между высокоразвитым насекомым и примитивнейшей рептилией не так уж и велика, как между тем же насекомым и, скажем, бактерией. Более того, что представляют собой ганглии, которые и являются центрами принятия решений у насекомых. Это по сути нервные узлы. Окей, но я ведь могу управлять миллионами ганглий одновременно, сотнями миллионов, может даже миллиардами. И это намного больше, чем нервных узлов в мозгу у той же ящерицы или голубя. Значит, в теории с такими вот возможностями я бы могла управлять людьми. Просто представить его мозг не единым целым, а совокупностью нервных узлов, словно бы вместо одного человека у меня есть миллион тараканов. Так мои таракашки срочно открывают статью в интернете, и я читаю их глазами. Количество нейронов у таракана – 1 миллион, количество нейронов у лягушки – 16 миллионов. Да, существенная разница, но и только. Одна лягушка, 16 тараканов, ПФФ даже не смешно, я бы лягушек тысячами за собой водила. Лягушачья царевна Тейлор, а что там с человеческим мозгом? 86 миллиардов, охренеть, это получается 86 миллионов тараканов эквивалентно одному человеку, с ума сойти, но даже так, я могла бы управлять людьми, потому что я совершенно уверена, что могу управлять сотнями миллионов насекомых, но не получается. Хотя, стоп, а я пробовала, надо бы попробовать. Поставить эксперимент над сплетницей, она у нас шибко умная, вот пусть и отрабатывает. Управление людьми ХМ, есть тут такой кейп, называется сердцеед. Как по мне, примитивная морда лица этот сердцеед. Если он может приказывать человеку что угодно, то поселиться в глуши с гаремом красавиц, это особо изощренный способ зарыть талант в землю. Эх, вот мне бы такой талант, я бы объединила людей земли, повела их за собой в светлое будущее, устранила бы всех губителей и сделала бы мир во всем мире, всеобщую любовь и прогресс. Ну и конечно тайная полиция, пропаганда, расселение человечества по далеким планетам, первая встреча с инопланетным разумом и завоевание его во имя Великой Тейлор, императрицы земли и новой богини человечества. Нет, не надо мне такой радости. Говорят, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Уж я бы развернулась. Так что, может и хорошо, что такая сила появилась у человека без особых амбиций. Конечно, с точки зрения обывателя это ужасно, насилие над людьми, особенно над молоденькими и красивыми девушками, но для общества и государства в целом сердцеед безопасен. Сидит себе в глуши, да женщин собирает. Если бы он опасность представлял из себя на все его поместье, давно бы вакуумную бомбу уронили, или утечку газа устроили. А так, сидит себе и девушек трахает. Для конкретной девушки и ее родителей – трагедия, а для СКП и правительства – приемлемая плата за спокойствие. ХМ, где он там живет? В Канаде? Туда можно и скататься на каникулах, недалеко же. Эй, очкастая шалава, у тебя кабель зарядки барахлит на планшете. Появляется на периферии моего сознания мясник оригинальный. На самом деле его зовут Николас. Николас Тарнби. И вы будете смеяться, первая его профессия была именно мясник. Вернее, обжиловщик. Человек, который отделял жилые пленки от собственного мяса. Он работал на конвейере, на большом заводе в Монтерее. Все там в порядке с кабелем. Отвечаю я машинально. Там контакт отходит, поправь его и все. Как я его подправлю? Я же только одним тараканом могу управлять одновременно. Да и то, приходится каждый раз думать, куда ему ногу поставить. Ворчит мясник. Я же не шизофреник вроде тебя. От тебя слышать такое очень странно. Я посылаю парочку муравьев наладить контакт с планшетом в подвале. И у тебя еще 2 часа работы в сети. Потом, в порядке очереди. Следующая Алиса. Потом, какого черта я должен делиться? Потому что у меня пока только 3 планшета в подвале. Терпеливо объясняю я, вот схожу, куплю новые и, так сходи, выходить неохота, признаюсь я, дома уютно, дома тепло, дома есть интернет и моя крепость прямо под домом, десятки тысяч моих Медичи и жал, дома я чувствую себя уверенней, а еще в последнее время я как из дома не выйду, так какая-то хрень начинается, то лунг, то мясник, то бакуда, вот сейчас выйду и за углом на бойню 9 наткнусь, или на губителя, оно мне надо? Потерпит господа и дамы мясники, у меня выходной, а выходной у Тейлора означает, что я валяюсь в кровати, накрывшись одеялом с головой и свернувшись в клубочек. Мне бы кошку завести или с подружкой поболтать, вот только нету Тейлор подружек. Была одна, приспешниц своих пошли, каких еще приспешниц? Эту блондинку, которая умничать любит, или бомбистку, любую из твоих шалав, нас тут 14. А планшетов всего 2 штуки, говорит мясник. Хочешь, чтобы мозги тебе не парили, сходи в магазин. Наверное, подозрительно будет, если я сразу 10 планшетов куплю. Выходить из дома мне откровенно неохота, и слушаться мясника тоже. Может, вот оно, влияние мясника, сперва ему планшеты купи и доступ в интернет обеспечь, а потом пойду безудержно хохотать и из пулемета во все стороны гвоздить. А я устала. Хочу свернуться в клубочек и плакать. От несправедливости мира и жестокости людей вокруг, никто не понимает чувства одинокого мясника 15. А у меня душа есть. Была, наверное. Тейлор, повышает голос мясник. Я с тобой серьезно говорю. Ты мне яйца не выкручивай. Мы с тобой договорились. Ой, не звезди мне тут. Ты вообще только букву договора соблюдаешь, а на сам договор плевать хотел. Очкастой шлюхой не называешь, но зато столько синонимов к слову шлюха вспомнил, прямо профессор филологии и лингвистики. Тут и шалава, и шмара, и шабалда, куртизанка, путана, шалашовка, шмара, потаскуха, шкура, чикса, профурсетка. С нескрываемым удовольствием продолжил список мясник. Я человек с широким кругозором. Вот-вот. В общем, когда у меня будут силы выйти на улицу и говорить с людьми, так я и пойду, а приспешниц своих не буду беспокоить, потому что у них сейчас тоже стресс. Какой у них еще стресс? Задумчиво бормочет мясник. 2 шабалды. Ну, в этот момент в поле моего внимания вплывает знакомый маячок. Что ей тут надо? Уже оправилась от удара по коленке? София, мать ее, Хес, неуловимая мстительница и по совместительству призрачный сталкер, гроза и ужас всех малолетних преступников в Брактон-Бей. Какого черта тебе нужно возле моего дома?